Голос Кореи. Америка акцентирует. Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Симун» от 10 июля. В статье пишется: «В последние дни США не скрывают своего недовольства ролью Китая в пресечении разработки ядерного оружия в Северной Корее и неистово требуют от Китая усиливать степень санкций и нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сам Трамп грозится, что будет прибегать к отдельным актам, если Китай не будет действовать активно, и высшие лица Белого дома, администрации, Конгресса и военных властей, даже экс-президент Обама, настаивают на том, что надо сильнее требовать от Китая оказать нажим на Северную Корею. С другой стороны, США оказывают санкцию китайским предприятиям и отдельным предпринимателям, имевшим дела с Корейской Народно-Демократической Республикой, квалифицируют Китай махровым государством, торговцами людьми, что сильно задевает чувства китайцев, еще раз поднимают вопрос о праве собственности на Южное море Китая. Они любой ценой добиваются размещения САД в Южной Корее, затрагивая сердцевинные интересы Китая. Бешенство США показывает отчаянность и беспомощность в умножении и развитии ядерных сил Корейской Народно-Демократической Республики, что день за днем все серьезнее угрожают им. Словом, путем оказания нажима на соседнюю страну Корейской Народно-Демократической Республики, Америка пытается заблокировать все каналы денежного оборота и внешней торговли, и тем самым полностью задушить Корейскую Народно-Демократическую Республику. Просто отвратительно смотрите на США, которые, разрешая продажу Тайваню огромное количество оружия суммой в 1 миллиард 3 тысячи миллионов долларов, высказываются за поддержку политики одного Китая и в то же время вдали за океаном диктуют Китаю свои директивы. Тем более теперь к Соединенным Штатам Америки присоединяется и Южная Корея. Во время недавнего вояжа в США ее правитель посмел заявить, что размещение САД – вопрос суверенитета Южной Кореи и несправедливо вмешательство Китая в него, что экономическое возмездие по причине размещения САД несправедливо и надо отказаться от него. В один голос с боссом он сказал, что Китай должен играть большую роль для оказания санкций и нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Факты и показывают, что нет грани наглым претензиям США и уступка им принесет только позор, унижение и крах. Если не такой, кто дальше своего носа не видит, то надо сделать разумный выбор в наши дни, когда торжествует самостоятельность и справедливость, пишет обозреватель газеты «Нодон Симун».